Глава четвертая. Господь смилостивился. Кухарку Анисью толстомордую прогнала чеботарих. За что? А зато за самое, чтоб курванки не подкатывалось. Прогнала, а теперь вот хоть разорвись. Нету по всему посаду кухарок. Пришлось взять польку. Так, девчонка ледащая. И вот в Покровской церкви к вечерне вызванивали. Полька это самое в зальце полмила, посыпав спитым чаем, как чеботарих учила. А чеботарих сама тут же сидела на крытом критоном диване и помирала от скуки, глядя в стеклянную мухоловку, полную нагретого солнцем квасу. Зевала чеботариха, крестила рот. О, Господи, батюшка помилуй! И смилостивился. Топот, свалка какая-то в синях, и урванка впихнул барыбу. Цыпляточек, ангельчиков божьих, ах, негодник! И велела Польке принести веник. Тигрой лютый кинулся урванка. Кусался, пыхтел барыба, да куда ж ему, спротив такого черта? Разложил Анфим на полу, урванка заголил, усел сверхом, ждал только приказа чеботарихина расправу начать. Смеялась, смехом исходила чеботариха, на потеху такую глядюч, смеялась, и оступился, застыл смех. Нагнулась чеботариха, так сейчас будто увидала напряженно звериное крепкое тело, нагнулась поближе. Не глядя на урванку, сказала: «Уйди-кась, урван, дай поспрашать толком». Хлопнул дверью урванк, ушел. Вот еще страшнее стало барыбе. Шарит по нем, всюду залезает чеботариха глазами. «Вы, чих же, мальчик, будете?» Оттопыривает нижнюю губу. Допускает еще важность чеботариха, но уж последнее это. На экзамене этом провалился. Он меня, отец, и выгнал. Дитет свое родно, за экзамен, за эти проклят. Ах, нехристь, отец тоже называется. Подошла к барыбе вплотную, качала головой, жалобливым пела голоском, а за жалостью зияло жадное желание. Ах ты, сиротинушка моя бесчастная, и поучить тебе добру некому, а враг вот он ведь он, украть да украть, — говорила. И влекла его за собой куда-то, и тоскливо покорный шел барыба. Спальня. Огромная, с горою перин, кровать, лампадка, поблескивают ризовый икон. На какой-то коврик пихнула барыбу. На коленки, помолись, Анфимушка, помолись. Господь милостивый, он простит. И сама где-то села, сзади, близко. Шептал молитву, яростно надвигался. Встать надо, уйти от ней, встать. Но вдруг неожиданно для себя он обернулся и, стиснув челюсти, запустил глубоко руки во что-то, как тесто мягкое. «Ах, ты едкой! Каков, ну уж так быть, для тебя согрешу, для сиротинки!» Барыба потонул в сладком и жарком тесте. На ночь Полька послал ему войлок на рундуке в передней. Помотал головой барыба, но и чудеса. Уснул довольный и сытый.